через долгие годы он усвоил, что все живое со временем обращается в прах, а тогда ему бросилось в глаза сходство черного столба дыма со смерчем в пустыне. «Создатель почему-то очень внимателен к покойникам», — подумал он. «Мама, а меня тоже сожгут, когда я умру?» «Нет», — прошептала мать. «Почему?» «Потому что ты верный Молоха». «Молох не хочет, чтобы мы горели?» «Нет, радость моя. Верные Молоха горят при жизни, после смерти они гниют». Ячменное зерно еще вспоминал, как мать объясняла ему особенности загробной жизни, когда услышал звук шагов. Сзади подошел Андер и присел на соседний камень. Плащ и рубаха Андера были забрызганы кровью, капюшон надвинут на лоб. — Почему на совете не был? — спросил Андер. — Посты выставлял. — Все сам. Так надежнее. Андер мотнул головой в сторону костра. — И туда не пошел? — Одиноко мне с людьми, — пояснил ячменное зерно. — А я не люблю одиночество. Андер кивнул. Эта жизненная позиция была ему понятна. «Допросили пленных», — сообщил он. «Пытали, стало быть», — поправил ячменное зерно. «Жалеешь? Посмотрел бы ты, как они пытают. Я не пленных жалею». «Да, нашли выживших местных жителей. Женщины были заперты в сарае за коптильней, чуть с голоду не померли. В коптильне мясо портится, а они рядом голодают. Выживут». Должны. Возле погребального костра тем временем собрался небольшой оркестр. Дудки, тростниковые флейты, один шофар из рога горного козла. Здесь не возникло межрелигиозных трений. Все жрецы провожали своих покойников под музыку. Что они будут играть? Ячменное зерно пожал плечами. Моя мать пела за прялкой, у нее был чудесный голос. «У тебя же не было родителей!» Ячменное зерно вдруг ощутил приступ правдолюбия и жестокости. В ответ Андер хмуро уставился на свои руки, бледные, как выгоревшая трава. Сейчас он напоминал Ешману шакала, угодившего лапой в капкан и готового отгрызть бесполезную плоть, чтобы обрести свободу. «Извини», — пробормотал ячменное зерно. Злопамятностью он никогда не отличался. Нет, ты прав. У меня и вправду ни отца, ни матери. Андер сжал руки в кулаки и втянул их под плащ. Ячменное зерно собирался рассказать, что его мать умерла, когда он был еще мальчиком, но Андер зашипел на него. Тише. Играют. Высокий, протяжный звук одинокой дудочки. Мало-помалу вступают остальные инструменты. Мелодия незатейлива, никаких вариаций, печальные протяжные стоны стайки тоскующих птиц. — Неплохо у них получается, — заметил Андер. — Они подбадривают души мертвецов, — пояснил ячменное зерно. — Напоминают, что предки ждут их с распростертыми объятиями. — А это кто? — прищурился Андер на человека, стоявшего к ним спиной. Человек поспешно раздевался. — Похоже, Изин. — У него что-то на шее. — Да, амулет богини. Изин содрал себе всю одежду, остался в набедренной повязке, узкой, небрежно обмотанной вокруг чресла.